Подъезжая к Уэйхиллу, они снова попали в туман. На дорогах было пустынно, погода стояла прекрасная, торопиться не хотелось. Джон и Кейси выбрали окольный путь и теперь ехали, любуясь природой и наслаждаясь теплом мирного летнего утра. Вдруг в полумиле от них появилось густое облако. Оно казалось удручающе зловещим, было похоже на столб. «Странно», — сказал Холман, остановив машину. «Это туман или просто дым?» «Слишком густой для дыма», — ответила Кейси, всматриваясь вдаль. «Это туман. Давай вернемся, Джон, он ползет прямо на нас». «Возвращаться слишком далеко. Мы мигом его объедем. Забавно, до чего он похож на стену. Края такие ровные-ровные». Они так и подскочили, услышав гудок выехавшего из-за поворота автобуса. Школьники возвращались с экскурсии. Когда автобус обогнал Джона и Кейси, шестеро мальчишек, высунув языки, помахали им в окно. «Ну и кретин же этот шофер!» — пробормотал Холман. «В самый туман прет!» Автобус исчез в густой мгле. «Слепой он, что ли?» Туман подступал все ближе и ближе. «Черт, но у него и скорость!» — изумился Холман. «Что ж, попробуем тоже проскочить. Главное не суетиться, и все будет в порядке». Он включил первую скорость, и машина тронулась. Джон не заметил, что сидевшая рядом с ним Кейси как-то странно нервничала. Трудно объяснить причину этого беспокойства. Может быть, виновато это облако, похожее на страшную грозовую тучу, таящую в себе опасность. Девушка ничего не сказала Холману, только вцепилась в сиденье обеими руками. Машина нырнула в туман. Он оказался гуще, чем предполагал Холман. На расстоянии нескольких ярдов ничего было не разглядеть. Джон ехал осторожно, сбавив скорость, освещая путь фарами. Наклоняясь к ветровому стеклу, Холман прокладывал дорогу сквозь туман, то вытирая стекло тряпкой, то выглядывая в открытое боковое окно. Туман имел какой-то желтоватый оттенок, если, конечно, это не отблеск фар, а вот едкий запах был явно знаком Джону. Ему сразу вспомнилось землетрясение, правда, подробностей восстановить не удавалось. Врачи утверждали, что это нормально, какая-то часть памяти еще не оправилась от шока, но все-таки этот запах, этот желтоватый цвет, эта атмосфера взволновали Холмана. Обливаясь холодным потом, он остановил машину. «Что случилось, Джон?» — с тревогой в голосе спросила Кейси. «Не знаю. Такое скверное чувство. Это туман. Кажется, я его уже где-то видел». «Джон, в газетах писали, что во время землетрясения появилось какое-то облако, туман или пыль, вырвался подземный газ или что-то в этом роде. Мы попали в странный туман. Может быть, это тот самый?» «Нет, что ты. То облако давно развеялось. Ветер вряд ли бы стал носить туда-сюда такую громадину». «А откуда ты знаешь? Разве можно предугадать, как поведет себя подземное облако?» «Ладно, может быть, ты и права. Не будем спорить. А лучше попробуем выбраться». Джон поднял боковое стекло, надеясь, что Кейси не испугается. Учитывая, с какой скоростью движется туман, будет проще проскочить его, чем возвращаться назад. «Идиот!» — согласилась Кейси. «Только будь повнимательней!» Машина двинулась вперед. Через 100 ярдов они наткнулись на школьный автобус, застрявший в придорожном кювете. Джон чуть не врезался в группу мальчишек, стоявших позади автобуса. К счастью, он ехал медленно и сразу же затормозил. «Отойдите, мальчики! Вам же было сказано держаться ближе к обочине, а не стоять на дороге!» — закричал кто-то. Холман вышел из машины, приказав Кейси оставаться на месте. Слабый, но ощутимый запах тумана не давал ему покоя. «Все целы!» — обратился он к призрачной фигуре, которую принял за учителя. «Пара синяков кое у кого из мальчишек!» — ответил незнакомец, приближаясь. «Но, боюсь, наш шофер сильно ранен в голову!» Учитель стоял всего в нескольких шагах, и Холман увидел, что это высокий, худой мужчина с глубоко посаженными глазами и орлиным носом. На его правой руке не было кисти. Понизив голос, учитель продолжал: Этот идиот сам во всем виноват. Всю дорогу дурачился с мальчишками и не заметил, как угодил в туман. Даже скорость не подумал сбавить, а ведь я предупреждал. Тут он обратился к стоявшим поблизости мальчикам. «Ребята, я велел вам не выходить на дорогу. Кто не послушается, получит трепку. Живо в сторону!» Мальчишки бросились в рассыпную, довольные, что опасность миновала, и все обошлось. «Позвольте взглянуть на пострадавшего», — попросил Холман. «Может быть, я смогу помочь?» Недалеко от автобуса, на краю кювета, сидел шофер, обеими руками держась за раненую голову. Приложив к лбу окровавленный платок, он время от времени стонал, раскачиваясь взад и вперед. Стоявшие вокруг мальчики смотрели на него с беспокойством и любопытством. «Ну, как вы себя чувствуете, мистер Ходжес?» — спросил учитель без всякого сочувствия. «Хуже некуда!» — тихо простонал водитель. Учитель откашлялся, велел ученикам отойти подальше и не выходить на дорогу. «Позвольте-ка взглянуть на рану, мистер Ходжес. Может быть, мы поможем вам?» Холман нагнулся и попросил пострадавшего убрать с лба руку. Порез выглядел ужасно, но в действительности все было не так уж плохо. Джон достал свой платок, приложил к ране и велел держать крепче. «Думаю, ничего серьезного, но будет лучше, если мы отвезем вас в больницу. Да побыстрее!» «Тут поблизости живет врач. Я думаю, он позаботится о мистере Ходжезе», — нетерпеливо сказал учитель. «Вопрос в том, как его туда доставить. Мы можем взять его с собой, а по пути заглянем в полицию. Они пришлют аварийку или новый автобус для мальчиков. Вы уверены, что с ними все в порядке?» «Совершенно уверен. Благодарю вас. Вы действительно очень любезны. Надеюсь, нам не придется долго ждать. Этот сырой туман может повредить детям». Пострадавшего Ходжеса усадили в машину. «Мы из частного пансиона, Редбрук Хаус», — объяснил учитель. «Это в Андовере. У нас, видите ли, была вылазка на природу. Погода прекрасная. В конце семестра с мальчишками никакого сладу. Вот я и решил вывести их на воздух. В толк не возьму, откуда этот туман?» Холман с тревогой оглянулся вокруг. Такого густого тумана он еще никогда не видел. Учитель продолжал. «Конечно, родителям хотелось, чтобы я распустил мальчиков на каникулы. Но об этом не может быть и речи. Стихийные бедствия случаются редко, — сказал я им. — Может быть, раз в жизни. И никакие нервы и капризы не заставят меня закрыть школу раньше времени. Конечно, некоторых родителей так и не удалось убедить». Холман улыбнулся про себя болтовне Однорукого. Несгибаемые учителя старой закалки все еще процветали, несмотря на новую волну длинноволосых, либерально настроенных педагогов. Оба направления имели свои слабые и сильные стороны. Подойдя к почти незаметной в густом тумане желтой машине, Джон увидел бледное лицо Кейси. Девушка тревожно следила за ним из-за ветрового стекла. Она открыла дверь, словно хотела помочь попавшим в аварию. «Нет, останься, не выходи!» — закричал Холман. Девушка озадаченно замерла. «Закрой дверь!» — добавил Джон более мягко. Она послушалась, все еще не оправившись от изумления. Холман открыл дверь с другой стороны, наклонил переднее сиденье и помог раненому шоферу протиснуться вглубь машины. Затем он обратился к учителю. «На вашем месте я бы загнал ребят в автобус и закрыл бы все окна и двери». «Это еще зачем?» — спросил учитель. «Хотя бы за тем, что от тумана им никакой пользы. Постараюсь как можно быстрее прислать вам подмогу, так что сидите и ждите». Джон сел в машину и включил зажигание. Прежде чем захлопнуть дверь, он повторил свой совет. «Не выпускайте их из автобуса и закройте окна». «Хорошо, мистер Холман. Холман, но я надеюсь, что будет тепло и небольшой туман нам не повредит». «В самом деле, — подумал Холман, давя на газ и трогаясь с места, — сомневаюсь». Туман не давал ему покоя. Врачи утверждают, что причиной его болезни был подземный газ или туман. Конечно, все это притянуто за уши, но запах ему знаком, и столкнулся он с ним впервые там, в пропасти. Так подсказывал инстинкт, которому Холман привык безоговорочно доверять. Стон прервал его мысли. «Ой, как болит голова!» — громко заохал шофер. «Скоро доставим вас к врачу!» — заверила его Кэсси, нехотя отрывая взгляд от затуманенной дороги и поворачиваясь к несчастному водителю. «Ох, и влетит же мне!» — печально продолжил он. «Уж Саммерс об этом позаботится! Жалкий ублюдок! Ох, простите, мисс!» — извинился он. «Это тот тип, что остался с мальчишками!» — пояснил шофер. «Всегда меня ненавидел! Не так, видишь, отношусь к ребятам!» «Школа принадлежит ему?» — спросил Холман. «Еще чего! Он всего лишь помощник директора! А форсу хоть отбавляй! И прозвище у него — Капитан Крюк! Мальчишки придумали!» Бедняга засмеялся и поморщился от боли. «Из-за него-то все и вышло!» «Что вы имеете в виду?» «Ну, ехали мы себе! Посмеялись мало с ребятами, повыпендривались чуток! А он давай цепляться ко мне, как молокососу какому! Только собрался я его на место поставить! Как готово дело! В кювет угодили! Чуть стекло башкой не проткнул! Ну, я, понятно, в трубе! Очухался! Вся физиономия в крови! Поди, до сих пор каплет!» Холман только улыбнулся в ответ. Туман густел, настроение падало, машина ползла с черепашьей скоростью. Джон все ближе наклонялся к ветровому стеклу. «Что это?» Кэсси вцепилась в его руку. Ее взгляд устремился вправо, но там лишь клубился туман. «Что? Я ничего не вижу?» «Оно исчезло. Может быть, ничего и не было, но мне показалось, что я видела какой-то свет. Что-то белое сверкнуло в тумане и исчезло. Там, наверное, туман гуще. Сейчас я ничего не вижу». «Солнце должно быть». «Да, наверное». Новые жалобы пассажира привлекли их внимание. «Черт бы побрал эту погоду! Только поспевай за ней! То солнце вовсю палит, а не успеешь оглянуться! Туман! То тишина и благодать лучше некуда! А то вдруг землетрясение! Да как раз под самым носом! В Уилчере!» Шофер покачнулся от боли и заговорил громче. «А вчера? Вы слыхали, что случилось вчера?» Холман кивнул, не оборачиваясь. «Это вы про убийство?» — спросил он. — Ага, во всех газетах пропечатали. Близ пострадавшего от землетрясения городка найдены зарубленные топором толстосум полковник с женой и прислуга, горничная и кухарка, кажись, а парень, что их прикончил, отрубил себе руки и умер от потери крови. Являются к полковнику гости, они все лежат как миленькие. Кто знает, до чего мы еще докатимся. — Да, — сказал Холман, — похоже, вы правы. Сейчас солнце, а через минуту мгла. Похоже, через все эти передряги попрут меня с работы. Нет, я надеюсь, что все уладится, — посочувствовала Кэсси. Ну, вы еще старого Крюка не знаете. Не взлюбил меня капитан, хоть и тресни. Да мы-то про него тоже кое-чего знаем. Ходжес снова застонал. Скоро еще. Мучительно долгие 15 минут они блуждали в тумане. Вдруг он исчез. И засияло солнце. Перемена была так внезапна, что, казалось, туман остался за захлопнувшейся дверью. «Черт!» — удивленно пробормотал Холман. Он постоянно следил за дорогой и заметил, что туман слабеет, но его изумило их внезапное освобождение. Джон и Кэсси оглянулись на желтую пелену у них за спиной. Ходжеза волновали только собственные болячки и переживания. Он не замечал происходящего вокруг. Кэсси почудилось, что в тумане кто-то прячется, ей почему-то стало жутко от этого. Холман посмотрел на нее с напускной бодростью. «Не может быть!» — прошептала девушка. Джон молча покачал головой. Дальше они поехали с выключенными фарами. Теперь можно было смело прибавить ходу. Скоро они добрались до деревни. Ходжес показал, где находится полицейский участок. Холман побежал туда и, не теряя времени, рассказал об аварии. Сержант не понял, из-за чего он, собственно, так волнуется, ведь никто из мальчиков серьезно не пострадал. Полицейский с удивлением выслушал рассказ о тумане. В деревне стояла ясная погода, а из окрестных населенных пунктов никаких сообщений не поступало. Сержант обещал Холману, что позвонит в гараж и вышлет на место аварии кого-нибудь из своих людей. Затем сообщил адрес доктора и поблагодарил Джона за беспокойство. Холман вышел из участка. Его охватило чувство легкой неудовлетворенности. Возможно, он зря беспокоится, ведь туман в Англии – дело обычное, особенно летом. Ничего из ряда вон выходящего. Сейчас, когда сияет солнце, трудно представить себе наводящий ужас атмосферу желтовато-серого облака. Туман казался чем-то нереальным, словно его и не было никогда. Все-таки болезнь дает о себе знать. Но ведь Кейси тоже встревожена из-за тумана. Наверное, ей просто передалось беспокойство Джона. Кто не знает, как быстро распространяется волнение, переходя от человека к человеку. Он должен расслабиться. Целый час он был напряжен до предела, а сейчас чувствует себя как выжатый лимон. Почему он запретил Кейси выйти из машины? Значит, он боится тумана, считает его причиной помешательства. Хотел защитить Кейси от этой желтой дряни. Может быть, этот страх останется в нем навсегда? Непрестанно ворчащего Ходжеса отвезли к доктору. Убедившись, что раненый в надежных руках, Джон и Кейси отправились в Лондон.